6. Ты, несомненно, простишь мне этот гайрский тон. Это лучший метод сильные чувства спасти от массы слабых. Греческий принцип маски снова в ходу, ибо в наше время сильные гибнут, тогда как племя слабых плодится и врозь, и оптом. Прими же сегодня, как мой постскриптум к теории Дарвина, столь пожухлой эту новую правду джунглей.